За что же пьют? За четырех хозяек, за их глаза, за встречи в мясоед, за то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт. В разгаре ужин. Вдруг без перехода. Нет, тише, рано. Встаньте, ваши врут. Без двух, без возражений. С Новым годом и гранных дюжин громовой салют. О, мальчик мой, и ты, как все, забудешь, и возмужавши назовешь мечтой те дни, когда еще ты верил в чудищ. О, помни их, без них любовь ничто. О, если б мне на память их оставить, без них мы прах, без них равны нулю, но я люблю, как ты, я и сама ведь их нынешнюю ночью утоплю. Я дуновеньем наготы свалю их, всей женской подноготную растворю, и тени детства схлынут в поцелуях, мы разойдемся по календарю. Шепчу, нет-нет, с ликером и покрепче, шепчу не я, вишневки чернота, Карениной. Так той дорожный сцепщик в бреду под чепчик что-то бормотал.